Он усмехнулся. «Ты забыла, что потаскушка предназначалась сэру Джону, а не мне. Мы это исправили, так что все теперь в порядке». «Вот и славно. Мне не больно-то хочется связываться с новым Дэвидом. Но если мы ничего больше не изменили...» «Что ж, видно, пришло время покопаться в книгах. Не будешь ли ты так любезен пойти на кухню и принести нам что-нибудь поесть? А я пока отправлюсь в библиотеку. Может, удастся найти там свои книги». Он кивнул и вышел из комнаты. Она пошарила в комоде и с неудовольствием обнаружила, что ее пристрастия в одежде ничуть не изменились. Подбор нарядов оставлял желать лучшего. Будничные невыразительные цвета заменились кричаще безвкусными. Не найдя для себя ничего подходящего, она схватила белое платье и направилась к двери. Открыв ее, она столкнулась нос к носу с Дэвидом. Не успела она опомниться от неожиданности, как он промолвил укоризненным тоном: «Тот человек, с которым ты всю ночь предавалась греху прелюбодеяния, скоро разнесет твою кухню. Не сомневайся, увидев этот разгром, наша прислуга тут же потребует расчет». «Миссис Хьюмс не...» «Кто?» Розалин ругнулась про себя, сбегая вниз по лестнице. «Так миссис Хьюмс у них не работает? И зачем только она послала Торна на кухню?» Когда она ворвалась на кухню, ее глазам предстала следующая картина. На полу валялся вдребезги разбитый электрический миксер. Три корзины с овощами были разрублены пополам, а их содержимое раскидано по всей кухне. Электрическая резка на батарейках описывала круги на полу. Из споротого пакетика сока по полу медленно разливалась лужа. На холодильнике отпечаталась вмятина размером со ступню Торна. Он, видимо, не смог найти ручку. Торн стоял посреди этого разгрома, сжимая в руке меч и уставившись на баночки и пакетики в буфете, и, вероятно, раздумывал, как открыть их, не повредив содержимое. Она покачала головой. Здесь были современные кухонные приспособления, некоторые из которых были ей даже незнакомы. Торн, конечно же, стал нажимать на кнопки и включил их, а затем, видя, что приборы начинают действовать, вопреки его ожиданиям, покрошил их на мелкие кусочки мечом. «Да, повар из тебя никудышный», — заметила она, прикусив губу, чтобы не рассмеяться. Он обернулся к ней и пробурчал обиженным тоном: «Да здесь и еды-то нет, Розалин. Ты просто плохо искал». Она улыбнулась и подошла к холодильнику. Мог бы и сам догадаться, как он открывается. Розалин повернула ручки и раскрыла дверцы холодильника. «Ну вот, видишь? Здесь всего полно. Как ты смотришь на то, что я приготовлю завтрак? Омлет, бекон и тосты с джемом. Ты должно быть голоден, как зверь. Книги могут немного подождать, пока мы позавтракаем». Готовить завтрак для Торна было ужасно интересно и забавно. Начать с того, что он внимательнейшим образом изучал все, что она выкладывала на стол. Его все удивляло. Он ни разу не видел раньше, чтобы хлеб нарезали такими ровными и тонкими ломтиками, а бекон упаковывали в целлофановый пакетик. Желе раньше не было таким прозрачным, а масло в его времена никогда не хранили в коробке. Ему хотелось все попробовать, и в результате он съел и выпил почти все, что было на кухне. Им удалось незаметно пробраться в библиотеку, минуя Дэвида.